Обдумывание прервал горловой клёкот. В смердящей трубе неустанно шипели и клокотали пышущие первородной злобой грязные мертвяки, и с каждой секундой они все ближе подбирались к своей жертве. Отбежав подальше от трубопровода, на ходу вскидывая автомат, Марк передернул затвор и дал очередь. Самые буйные головы разлетелись, словно переспелые арбузы, но мертвецы напирали сзади, выталкивая трупы своих товарищей, и задержать их не представлялось возможным. Марк уже было подумал бросить туда гранату, но вовремя сообразил, что от концентрации горючих газов тут же самый взлетит на воздух, а потому, понимая, что выбора нет, поспешил по узкому пещерному гроту, молясь, чтобы тот не кончился тупиком. Марк бежал по пещере уже 10 минут, эхом отскакивая от каменных сводов. Его преследовал массовый клёкот десятков тварей. Они падали на скользком полу, тормозили собратьев, но нечеловеческая выносливость и упорство постепенно приближали их к своей добыче. Вдруг пещера резко расширилась, и Марк вылетел в относительно свободное пространство. В его лицо уставился ствол автомата и свет фонаря. «Ко мне за спину, паря!» — рявкнул обладатель баса. Марк, не раздумывая, прыгнул и ушел в перекат за спину непонятно откуда взявшегося мужика, сидящего в луже собственной крови. Тот направил руки в сторону волны мертвецов. Вены на его бычьей шее вздулись, словно он в одиночку подхватил рухнувшее небо, а из широкого носа хлестнула кипящая кровь. Поток мутантов был уже близко. Рык боли вырвался из груди раненого вместе с мощной энергетической волной, мгновенно обратил первых мутантов в камень, который продолжал нарастать на телах, пока не перекрыл весь проход, спаявшись в монолитную гранитную массу. Колдун бессильно опустил руки, откинувшись на спину, а за созданной им стеной слышались приглушенные крики и удары зомби, пытавшихся сломать препятствие. К счастью, им это не удавалось. Убедившись во временной безопасности, Марк выдохнул и рухнул на пол, обратив взор на сидевшего перед ним бородача. Глава 8. Утемаиль, Нагбуука Майна Бельтикнуэра. Береги сотоварища, храни ты друга, через рытвины носи на руках его тело. Эпоса Гильгамеша. Таблица 3. Кровавый кашель окропил горячими брызгами погнутый шестигранный амулет на груди спасителя. Незнакомец надрывно вдохнул, чтобы еще немного оттянуть момент гибели. Изорванные в лоскуты ноги отливали спелой сливой. Трясущейся рукой он вытянул из кармана разгрузки шприц с медово-сердоликовым раствором, но тот упал в лужицу липкой крови. Спекав кали, прохрипел мужик, заваливаясь на бок и закатывая глаза. Марк все еще не мог окончательно прийти в себя от увиденного чуда, но понял, что если промедлит, то его бородатый спаситель отойдет в мир иной. Подхватив мужика и шприц, он наметил в его локте истончившуюся вену и впрыснул содержимое внутрь. Бородач очнулся и начал жадно хватать ртом воздух. Было видно, что ему полегчало. Марк смотрел на сидящего перед ним человека. Ростом невелик, но широк в плечах. С первого взгляда было понятно, что это воин, привыкший к невзгодам и лишениям. Свирепый густой взгляд из сине-черных глаз оценивающе смотрел на Марка и его рюкзак. Крылатый нос подобно орлу гнездился в тугих усах, надрывно втягивая воздух. Сухой грязный лоб сминался барханами кривых морщин, отмечая на лице накаты острой боли. 5 огромных рваных ран, рассекших живот и грудь, были неумело стянуты хирургическим степлером. Тот сиротливо блестел в ногах опустевшей обоймой. Бородач, казалось, позабыл о боли, сосредоточив свое внимание на внезапно встреченном визави. «Имя есть, брат-солдат?» — сорвался вопрос с его пересохших губ. «Марк», — спокойно ответил тот, — «недавно здесь». Не то утвердительно, не то вопросительно произнес собеседник. Казалось, он совершенно пришел в норму. «Меньше месяца», — ответил Марк, не видя причин врать, и тут же добавил. «Спек тебя вылечит, вылечит», — ответил он, на 5 минут, и тут же засмеялся собственной шутке. После чего посмотрел Марку даже не в глаза, а в самую душу и, что-то для себя решив, произнес: «Я Горгон, петрификатор, могу превратить в камень живых существ, в чем ты уже убедился. Ты новичок и ничего не знаешь, поэтому предлагаю заключить союз. Вместе у нас будет больше шансов пережить следующий день». У Марка было множество вопросов, но их он сможет задать потом, как только найдется более безопасное место. А потому он протянул руку и коротко произнес: «Согласен». Горгон хлопнул по ладони и тут же скривился, подавив вспышку боли, после чего насмешливо глянул Марку в глаза и огорошил его своей просьбой: «Отруби мне ноги». Опешивший Марк не сразу сумел понять, что от него хочет сидящий перед ним человек. Он умел принимать решения быстро, но в данный момент ему нужно было убедиться, что бородач не спятил. «Сперва объясни зачем, им уже не помочь, мертвеют, кости отсечены». Кусач, чтоб его все руберы приграничья любили, постарался. «Секи, пока спек в крови играет, так хоть от шока не помру». Увидев сомневающийся взгляд, Горгон добавил: «Не переживай, эти ноги далеко не первые, отрастут, тут все отрастает», после чего многозначительно кивнул на топорик в поясном креплении Марка. «Кровь чем остановим?» — оглядываясь вокруг, произнес новоиспеченный хирург. «Ноги мне сейчас перетяни, кровь свернется быстро, так что бинт приложим, перемотаем и считай, дело сделано». «Так шить же надо», — возмутился Марк, — «иначе так и будет течь, пока не подохнешь, а я за тобой следом. Свернется кровь, секи давай». Марк быстро приготовил все, что нужно, и примерился к лоскуту, на котором держалась нога. «Хрясь!» — ударил Марк и глянул на Горгона, который по-прежнему сидел так, словно ничего не происходит. «Еще раз хрясь, еще и еще, пока нога окончательно не отделилась от тела. Как дубовый пень рубить?» — подивился Марк крепости костей и мышц Горгона. Марк ожидал, что кровь хлынет бурным потоком, но вместо этого она потянулась медленным, вязким ручьем. Не теряя времени, он тут же приложил к ране бинт и перемотал культю выше колена. На удивление, кровь и правда переставала течь из раны, и спустя пару минут уже затихла. Со второй Марк провозился меньше и, перемотав вторую ногу, понял, что его собеседник сумеет выжить, если дать ему время. «А теперь ходу отсюда», — глухо произнес Горгон. По интонации Марк понял: передохнуть здесь у них не получится. Белесая, почти невидимая дымка начала заполнять впадины и низины пещеры, а Марк подбежал к Горгону и взвалил ослабленного воина себе на плечи. Горгон был тяжелым, но иных вариантов, как его нести, не было. «Теперь куда?» — спросил он, повернув голову к калеке. «Вперед до конца пещеры и в левый проход, и давай быстрее, скоро тут все заполнит туман», — просипел Горгон, вцепившись в плечи своего носильщика. Марк побежал, но головная боль снова дала о себе знать, пробившись сквозь огромные дозы боевых стимуляторов и обезбола. Споткнувшись, они с бородачом повалились на пол пещеры. Марк сдавил виски руками, пытаясь унять разрывающую сознание пытку. Внезапно агония отступила. Кто-то запихнул ему в рот кисловатый шарик, завернутый в капроновую ткань. Выплюнув кусок материи, он понял, что чулок с кислой конфетой пристегнут к его куртке. Не понимая, что происходит, но чувствуя, что боль, долго терзавшая его, впервые отступила, поднялся и увидел, что туман уже стелился по полу пещеры. Вслед за этим с пола закричал Горгон: «Ну, наконец ты очнулся, давай быстрее бери меня и бежим. Бежим отсюда к чертовой матери, пока туман все тут не заполонил». Марк быстро выкинул из головы все лишнее и взвалил Горгона на плечи. «Засунь чулок обратно в рот, рассасывай лекарства, дурья ты башка». И как только месяц прожил, не подох, в сердцах заворчал бородач. Из пещеры вело несколько ходов, и Марк забежал в тот, на который указал ему новый знакомый, после чего послушал совета и продолжил рассасывать кислую конфету в чулке. Марк бежал вперед, ему становилось все легче, Горгон ругался все чаще, потому что туман неумолимо поднимался все выше и выше. Извилистый путь вел не прямо, а змеился, так что Марк не был уверен, убегают ли они от тумана или движутся обратно. Но судя по молчаливой уверенности Горгона, они двигались в правильном направлении. Бежать с тяжелым спутником на спине оказалось тяжелее, чем Марк представлял изначально. Горгон хоть и был уполовинен, весил немало, и как бы Марк не был вынослив, он то и дело останавливался для передышки. Пещерная кишка, изначально бывшая достаточно широкой для проезда автомобиля, все сужалась, заставляя Марка и Горгона пригибать головы, уворачиваться от сталактитов и неровностей. Туман уже заполнил все пространство и становился плотнее. С каждой минутой видимость падала, и вскоре Марк перестал различать собственные руки. «Беги прямо, пока не упрешься в стену», — крикнул Горгон, крепче вцепившись в плечи. Собрав остаток сил, Марк рванул что есть мочи, ударяясь о неровности стен, полностью положившись на Горгона. Ему вдруг показалось, что в тумане начали появляться искры и всполохи. Однако он понял, что ему не кажется. Туман действительно то и дело стали пробивать вспышки искр, будто кто-то пытается зажечь реальность невидимым огнивом. Через секунду искры стали сменяться маленькими молниями, и тут Марк вдруг уперся в стену. Ощупав ее, он, теряя надежду на спасение, крикнул Горгону: «Здесь тупик». Но Горгон не ответил. Вместо этого он зарычал, скривился, нос утонул в бороде, а лоб скрыл узкие щелки глаз, превратив лицо в одну страдающую морщину. Все его тело напряглось, после чего каменная стена перед Марком начала размягчаться, превращалась в желе. Гранит, сотнями эпох формировавший массивные своды пещеры, превращался в податливую массу, которая тут же начала рыхлыми кусками вываливаться на руки Марку. Горгон, потеряв сознание, рухнул на земь, и Марк, снова взвалив тело напарника на плечо, принялся протискиваться сквозь жирную развалистую массу. В тумане уже во всю силу танцевали вспышки молний. Без единого звука, но пытая глаза ужасающей яркостью, туман мерцал все быстрее и быстрее. Подобно таймеру обратного отсчета, эти всполохи не могли обещать ничего хорошего тому, кто останется внутри. И в последний момент полуслепой взмыленный, как загнанная лошадь, Марк сделал финальное усилие и протолкнул Горгона сквозь вязкое желе. Тот рухнул на ровный мраморный пол соседнего осколка. Рванув вперед, Марк уже наполовину вырвался из окутанного непроглядной пеленой куска реальности. В этот момент туман мигнул последний раз и растворился, не оставив за собой и следа. А на месте прохода, созданного Горгоном, снова появилась непробиваемая гранитная стена. Глава 9. Эль-Либу Эль-Тум-Пэ-Эну. Его мудрое сердце ищет друга. Эпоса Гильгамеша. Таблица И. Марк уже попрощался с жизнью, как вдруг чьи-то сильные руки вырвали его из всепоглощающей пелены, и он свалился прямиком на многострадальные культи Горгона. Бородач в очередной раз спас ему жизнь. Калека застонал и спихнул Марка с себя, схватившись за разболевшиеся от таких издевательств обрубки ног. Марк же распластался на полу. Сердце грозилось разорвать ребра и выпрыгнуть из груди. Колотил озноб, и все мышцы болели, словно его опустили в чан с кислотой. Пустой желудок выворачивало наизнанку липкой желчью. Горгон понимал, что сейчас его спутнику ничем не помочь. Слишком слаб и слишком истощен. Ему-то были не впервой забеги по подземным лабиринтам приграничных земель, да и жил он в этом мире достаточно долго. А может, секундная разминка со смертью от перезагрузки оказала на новичка такое давление? Этот вопрос он припасет для института. Сейчас же у него было много других проблем. Понимая, что им требуется место для отдыха, Горгон повернулся к Марку, достал из кармана несколько изумрудных кругляшей и ссыпал их в пристегнутый к куртке чулок Марка. «Рассасывай, без этих пилюль ты долго не протянешь», — проговорил он, но Марк впал в беспамятство, и Горгон сунул мешочек с шариками ему под язык. После этого, хрипя от натуги, взвалил Марка себе на спину, удерживая зубами за ворот военной формы, и, как таракан, перебирая сильными руками, медленно пополз к перегородке в торце станции, возле которой был навален разномастный мусор. Расстояние было невелико, но Горгон стремился к перегородке изо всех своих сил. Зараженные боялись перезагрузки, и потому шанс нарваться на тварь рядом с обновленным сектором был минимален. Однако сразу после падения туманной пелены алчущие плоти мутанты хлынут неостановимым потоком в поисках растерянных вкусных людей. У них было немного времени перед началом такого прилива. А пока дар Горгона перезаряжался и Марк был ни на что не годен, их могут сожрать даже ползуны. За перегородкой находился кабинет дежурного по станции. Горгон знал о нем, потому что несколько раз водил группы через это место. Так же как знал, что перегородка будет не заперта. Добравшись до толстых железных прутьев, он обнаружил, что мусорные кучи на самом деле оказались обглоданными человеческими останками и одеревенелой от крови одеждой погибших бедолаг. Между прутьями в одном месте висела застрявшая голова несчастливца, желавшего протиснуться сквозь толстые решетки. В ней суетливо копошились жирные личинки. Зараженные истерзали голову со всех сторон, но даже так у них не вышло выдернуть кусок вкусного трупа наружу. Подобных картин за свою насыщенную жизнь Горгон насмотрелся немало. Однако, что-то в этой куче не давало ему покоя. Интуиция настойчиво шептала ему важную деталь, но он не мог расслышать ее голос. Высыпав из капроновой ткани, закрепленной на его груди, шелуху от предыдущих виноградин, он бросил туда пару новых шариков и принялся рассасывать их. Уложив бессознательного Марка на более чистое место, Горгон пополз ближе к застрявшей в прутьях голове. Ничуть не брезгуя, он взял несколько самых толстых личинок и направился к дверному замку. Прочный механизм надежно защищал тихое место, где они наконец смогут отдохнуть. Горгон затолкнул личинок в замочную скважину и, наложив сверху руки, активировал дар. Поначалу ничего не происходило, но по мужчине было видно, какие усилия он прилагает. Капля пота, собирая грязь, прокатилась по напряженному лбу, горбинке носа и упала на мраморный пол, покрытый кровяной коркой. В замке послышался скрежет раздвигаемой стали, но Горгон упорствовал и продолжал применять дар. Стоя на культях, он не замечал, как разбережденные раны простреливало болью. Эту боль он знал, как старого друга, и давно научился ее терпеть. Но вот боль от длительного применения дара каждый раз оборачивалась адским мучением. Поэтому, когда разросшийся на личинках камень выломал запорное устройство и дверь отворилась, он снова упал на живот, глубоко задышав. Рассасывая зеленые шарики, он восстанавливал силы, а мигрень понемногу отпускала. Глянув на Марка, он удовлетворенно заметил, что приступ утих и теперь тот спал, не реагируя ни на трупную вонь, ни на трескотню ломаемого замка. Горгон подполз ближе и начал приводить Марка в чувство градом хлестких пощечин. Очнувшись, Марк встрепенулся и осмотрел пространство вокруг. Они находились в метрополитене. Станция Пижминская была искусно отделана мрамором и красным гранитом. Живописно ветвились керамические пальметки, переходя в цветистые переплетения лавра и шафрана. В высоких потолках величественно разместились нарядные канделябры, и с их многочисленных жерандолей свисали бородавчатые струйки металла, воспроизводившие плавленый воск. Отливали золотом фригийские колпаки и ликторские связки. Так еще несколько дней назад этот памятник стиля и мастерства мог расписывать молодой экскурсовод. Сейчас же голова этого экскурсовода висела, зацепившись за канделябр, а тухлые ошметки от группы туристов слоем кровавой мастики покрывали произведения великих гениев, ради которых они приехали в этот край. Огромные колонны были исполосованы острыми когтями, а некоторые и вовсе разбиты в мраморную крошку. Узкий перрон был охвачен сетью трещин, словно опутанный неводом кашалот. Зараженные провели на станции воистину варфоломеевскую ночь, изукрасив ее в единственный цвет, приходившийся им по душе, цвет смерти. Разглядеть в этой мясницкой бойне следы былого величия не смог бы ни один именитый галерист. Марк силой воли подавил рвотный рефлекс, потом подавил снова, но тот лишь наступал. Слишком много мерзопакостной вонищи, прелой, гнилой, резкой застойной вони было повсюду. Это был не запах, а настоящая химическая атака. Довершал все это тошнотворный вид, и Марк все же не выдержал, и желудок стал выгибаться в болезненных спазмах. Это было бесполезно, ведь в последние часы поесть было невозможно. Может, это и к лучшему. Спустя еще несколько секунд, Марк все же адаптировался к ситуации, приподнялся и, вытирая от вязкой слюны рот, кивнул Горгону в знак благодарности, после чего задал вопрос. «Тут есть укрытие, верно мыслишь? За этой решеткой дверь в кабинет, там и передохнем». Помогая Горгону, Марк прошел за перегородку и прикрыл за собой скрипучую дверь. Твари было не слышно, но предчувствие говорило ему, что скоро они явятся по двум заплутавшим душам. Это было не место для человека, это был край голода, царство страха. Кабинет закрывала толстенная металлическая дверь. Марк постучал по ней, чтобы возможные зараженные обнаружили себя. Не церемонясь, они толпой налетели бы на двери, путники не угодили бы в ловушку. Но после минуты ожидания внутри все еще было тихо. Горгон дал знак, и Марк толкнул дверь плечом, тут же ощутив, как изнутри дверной ход блокирует какое-то препятствие. Вложив больше сил, он надавил еще. Дверь чуть поддалась, образовав узкий проем. В тот же момент рядом с головой Марка прозвучал выстрел, и пуля лязгнула по металлу. Марк ушел за стену, чертыхнувшись на очередную неприятность. «Убью, суки!» — провизжал голос из кабинета. Горгон, чуть прокашлившись, сходу заговорил с человеком за дверью. «Я, капитан Арсений Самусев, начальник спецотряда «Феникс». Мы прибыли сюда, чтобы спасти пострадавших от заражения. Прошу опустить оружие и говорить тише, мы пришли с миром». На протяжении всей речи Горгон бросал неуверенные взгляды то на молчащий эскалатор, то на пустынные лестничные пролеты. Лицо его досадливо морщилось, будто вот-вот проиграет в покер огромные деньги. Марк же удивленно глянул на Горгона и оценил его актерские способности. Хотя, может, тот и был когда-то капитаном или актером. «С вами нет озверелых, не кусали?» — пронзительно крикнул парень, не очень-то поверивший незнакомцам. «Если я открою, а вы наброситесь, то размажу башку каждому». Слышался фальцет незнакомца из-за двери. «Будет, как ты скажешь», — ответил Горгон, — «только пусти внутрь, у нас есть и лекарства от головной боли, и продукты». Последние слова подействовали лучше других аргументов, и за дверью послышался скрежет металлических ножек о кафель. Горгон скривился от шума, снова глянув на эскалатор, но подавил недовольство. Марк поднял товарища, и они оба ввалились в открывшуюся дверь. Перед ними стоял нетрезвый молодой человек с серенькими впавшими глазенками. Сухопарый и шадровитый, он напоминал голодного лишаистого пса. Глаза его нервически помаргивали, и в их нездоровом блеске лихорадочно отражались недоверие, страх, беспокойство и злоба. Пиявистые губы дерганно поджимались, будто пытались найти приют в обезвоженном рту. Под носом стелился реденький веерок юношеских усов. Черные волосы были простеганы нитями внезапной седины. Выдернутые в припадках яростной паники локоны отбрасывали стылую тень на серо-зеленую плитку. Элегантный кашемировый костюм свалялся, пропитавшись мочой и потом. Бледное лицо паренька вдруг скривилось от лютой вони, вошедшей в распахнутую дверь вместе с двумя незнакомцами. Вымазанные в крови, кишечном содержимом и дерьме, облепленные жиром, грязью и пылью, они напоминали монстров гораздо больше, чем виденные пареньком обращенные. Только когда высокий мужчина усадил на кресло бородатого старика, парень осознал, что бородач не имел ничего ниже колен, и подозрительность всколыхнула его разум с новой силой. Только что опущенный пистолет снова уставился на вошедших. Спецотряд из безоружных коллег, насмешливо начал он и снял с предохранителя пистолет. «Вы бы еще назвались отрядом супергероев, тогда я бы вам хоть немного поверил», ехидно продолжил он, наводя пистолет на закрывшего дверь Марка. Тот про себя подумал, что паренек не так далеко ушел от истины. Горгон действительно казался ему настоящим сверхчеловеком. Без его дара Марк так бы и погиб в каменном мешке. Очень хотелось спросить Горгона, что бы их убило, да и в целом вопросов накопилось немало, но молодой человек был взвинчен до предела, а потому он нехотя остановился, делая как можно более спокойный вид. «Стоять, я сказал, стоять, не двигаться, иначе нашпигую свинцом», шатаясь, прошипел выживший. Он отступил назад, чтобы держать в фокусе обоих людей. Марк поднял руки и медленно проговорил: «Мы выжившие, как и ты, и сможем унять твою головную боль. Мы не зомби, сам видишь, говорим. Пистолет можешь не убирать, но давай закроем входную дверь, пока на твои крики сюда не прибежали озверелые. Ты же видел их, верно?» «Вижу, что видел, а значит, знаешь, что будет, когда одному из них станет известно, что мы тут, оповестит всю округу и вскроют нас, как консервную банку. У них для этого будет и время, и упорство. Поэтому скажи, где ключи от замка перегородки?» Паренек слушал речь незнакомца и понимал, что тот прав. Но мандраж не отпускал его, и неспокойные лица и невидимое отсутствие у незнакомцев оружия не успокоили его. Резко кивнув Марку, он пролепетал надорванным голосом: «Ключ был у начальника, а сам он где-то снаружи валяется. Жирный такой был, хотел попасть внутрь так сильно, что чуть не пролез через прутья». Паренек истерически посмеивался, не убирая оружие. Марк понимал, что тело начальника должно быть где-то рядом в куче костей, и потому выглянул наружу. Было тихо, как раньше, но интуиция шептала, что стоит поторапливаться. Молодой человек остался в кабинете, из которого он мог одновременно целиться в Марка, шарящегося в кровавых ошметках, и Горгона, смежившего веки в минуту кратковременного отдыха и не обращающего ни на что внимания. Все это время Горгон отдыхал, прислонившись к резному креслу, произведению талантливого краснодеревщика. Он в любой момент мог убить мальца тонкой петрификацией. Для обращения гипофиза или центральной артерии в камень требовалось минимальное воздействие, и пускай голова разболится от столь частого использования дара, он готов был стерпеть боль ради спасения жизни себе и своему напарнику. Хотя он знал Марка едва ли сутки, тот ни разу не подвел его и верил всем его словам. Был собран и самоотверженно шел на риск. Марк пришелся ему по душе, и Горгон, дотронувшись до шестигранного амулета рукой, решил про себя, что сделает все для их выживания. Тем более, что старый отряд Горгона, с ним все было сложно, и думать об этом он будет, когда выберется из подземелий приграничья. Сейчас были куда более важные дела, и главное из них – отдохнуть. Последние 3 дня Горгон не смыкал глаз, если, конечно, не считать кратковременные потери сознания от перенапряжения дара, но они никогда не могли заменить спокойный сон. Не боялся он юноши с Вальтером П-38 еще и потому, что не видел в пистолете тонкого штифта индикатора патрона в патроннике. Обойма была пуста, а потому он наслаждался минутами спокойного ожидания. Марку повезло, и связка ключей была найдена практически сразу. Подойдя к юноше, он удивил его вопросом: «Есть тут бензин, эфирные масла, парфюм, специи. На это парень лишь ягозливо пожал плечами и дернул подбородком в сторону шкафов, мол, там можно поискать. Однако поинтересовался, зачем. У мертвецов надо отбить нюх, иначе со всей округи сбегутся. У меня есть пара бутылок абсента, неожиданно спокойным голосом заговорил долговязый юноша, вернее уже бутылка. Мои пинчеры ненавидят, когда я его пью. Эти тоже, наверное, не любят, предложил он Марку, но Горгон тут же перебил его, сказав, что абсент пригодится для другого. Старик достал из кармана петарду и бросил ее Марку. Твердый эфир, дернешь за веревку и брось подальше. По всей платформе вонять будет так, что у нюх отобьет часов на 6. Марк сделал, как сказал Горгон. Выдернул шнур и откинул петарду за решетку. Твердый эфир задымился, распространяя вокруг стойкие полынные ароматы, мигом затмив трупные миазмы. Удовлетворенный временной защитой, Марк закрыл перегородку и дверь на ключ, после чего привалился на какое-то тряпье, а парниша развалился на стуле, пускай не направляя пистолет на людей, но и не убирая, держа ствол наготове. Свободной рукой он потирал виски. Ему приходилось так же плохо, как и Марку, до приема тех зеленых виноградин. «Что, тяжко?» Чуть улыбнувшись, спросил юношу Горгон. «На вот, положи под губу, рассасывай, боль утихнет», протянул он уже не раз спасавший Марка от головной боли мешочек с плотным зеленым кругляшом. «Откуда он только их берет?» Парень недоверчиво взял протянутую вещицу и, начав развязывать мешочек, угрюмо спросил, что это еще за хрень. Горгон спокойно ответил ему, ты не смей капронку драть, а суй ее в рот как есть и рассасывай, да смотри кожурку не жуй, ее потом выкинуть надо. Для того капрон и нужен, сок тебе нужен, а шкурка-то нет, она для нас ядовита, коньки сразу отбросишь. Парень, не дослушав до конца, уже сунул вещицу в рот, но как понял, что добровольно принял смертельный яд, выплюнул и стал плеваться, наводя на Горгона пушку. «Да тише ты, полоумный, не грозит тебе ничего, на кой черт нам тебя травить, если у тебя в патроннике ветер гуляет. Я когда говорил, что мы спасать тебя пришли, не лукавил. Так что, коли хочешь еще день походить под этим небом, слушай мои советы, да на ус мотай». Юноша глянул на свой пустой пистолет и, поняв, что патронов больше нет, со злостью бросил его в угол. Но тут он отчетливо понял, что мучительная резь, осаждавшая мозг, вдруг поутихла. Взгляд прояснился, и он тут же подобрал подарок Горгона и с жадностью кинул его под язык. То-то, добродушно улыбнулся Горгон. «Марк, найди-ка нам одежду и тряпье, чтоб обтереться. Проверь воду в бачках. Там дальше по коридору кухня. Думаю, разберешься что да как. Накормить стоит этого бедолагу, да и мы с тобой на одних спаранах долго не проживем». «Спараны», — покрутил на языке новое слово Марк. Переспрашивать он не стал. Догадался, что Горгон имел в виду зеленые кислинки, которые спасали его всю дорогу. Когда обед из холодных консервов и воды из туалета был готов, Марк с Горгоном привели себя в порядок и переоделись в чистое. Их тела все еще благоухали, словно приманки для мясных мух, но теперь, без корки крови и грязи, они смогли впервые разглядеть лица друг друга. Паренек сомлел, клевал носом и не издавал ни звука. Спарановый сок избавлял от мигрени, и теперь юношу клонило в сон. Больная голова порождала бессонницу, с которой Марк был знаком. С момента падения самолета он ни разу не проваливался в крепкий, здоровый сон. Засыпал он под транквилизаторами, а будил его стимулятор. Это не могло не сказаться на его здоровье, и, сидя возле Горгона, он смотрел на свои руки. Бывшие такими сильными, они напоминали двух костлявых кляч, не могли ни ворваться с хозяином в бой, ни пропахать целину. Марк сжимал и разжимал свои посеченные пальцы, напоминавшие ветки молодой бузины. Смотрел на них, не отводя глаз. Он сжал их изо всех сил, пока не проступила кровь, и, наконец, улыбнулся. Он почувствовал, что еще жив и силен. И не дай бог, что-то еще заставит его почувствовать слабость в этом мире. С первого свободного вздоха монстры пытаются отнять у него жизнь, победу над смертью в черной пустоши. Его первый триумф. Марк пропитался к мутантам столь уродливой ненавистью, что захотел очистить от них все видимые земли, перестать убегать, остановиться и убить каждого, кто пытается его сожрать. Но для этого сил его немощных рук недостаточно. Для этого он обязательно выживет и станет сильнее. Гораздо сильнее. Глава 10. Гимилуэру Иппуу Инаер Етиумбе, Камаму Иппуу Итар. Страж лесов закричал из зарослей дальних, Хумбаба, как гром, закричал издалека. Эпоса Гильгамеша, таблица 4. Вы умрете, прервал Горгон мысли поток Марка. Безногий смотрел на бывшего пилота и спящего юнца без сожалений. Марк тут же щелкнул мальчишку по носу. Тот очухался и вытащил капронку изо рта. Шарик растворился, оставив после себя лишь тонкую кожуру. От парня разило перегаром, но взор его все более прояснялся. Он смотрел на людей, промаргивая давно немытые глаза. Марк с настороженностью смотрел Горгону в глаза. Он не питал иллюзий насчет их дружбы. Слишком мало значит спасение жизни по нужде. Он ничего не знал ни об окружающем мире, ни о калеке, а вот бородатый хитрец обладал всей полнотой информации. От Горгона сейчас напрямую зависит, выберется ли он из этого бесконечного подземелья или останется тут навсегда. И ему не понравились слова из уст бородача. «Мы умрем, а ты значит нет?» — с вызовом спросил юноша. «У тебя есть имя?» — ответил Горгон вопросом на вопрос. «Оскар», — сказал он, улыбаясь, глядя Горгону прямо в глаза. «Ответ неверный», — устало сказал Горгон. «Не у тебя, Оскар, не у тебя, Марк, нет имен, новых имен, имен Стикса». Произнеся последнее слово, Горгон задрал кверху палец с сорванным ногтем. Выждав секунду, он продолжил. «Вас, младенцев в этом мире, положено наречь новыми именами. Старые вам больше не нужны. И таких, как вы, я покрестил больше сотни. Находил побитыми, сломленными, искалеченными, потерявшими родных, потерявшими надежду и последние крохи разумности. И всегда давал им новые имена. Ворчун, Мимоза, Полурукий, Сыч, Шорох, Слон, Вжика. Десятки имен, десятки раз я становился крестником, десятки раз брал на себя ответственность. Только так я вижу реализацию долга крестного. Знаете, сколько из более чем сотни крещенных прожили хотя бы день после получения нового имени? 40. Всего 40 человек. А сколько из них коптят небо сейчас? 4. Четверо крестников до сих пор миновали клыкастые пасти и дурные пули. И какой я после этого крестный? Дерьмовый. Самый что ни на есть дерьмовый крестный. А потому я решил не давать вам имена. В моем шкафу больше нет мест для новых скелетов. От воспоминаний сердце Горгона забилось сильнее, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Понимаю, что вопросов много. Задавайте, что интересует, потом я скажу, что знать обязательно, и будем собираться. Черт бы с этими именами, старый, вклинился Оскар, с чего я должен умереть? Я подыхать как все не собираюсь. Горгон – это имя, рожденное людской молвой, уже после того, как я сумел развить свой дар. Это значит, что я уже знаю этот мир, его законы и даже без ног сумею протянуть тут какое-то время. А безымянные иммунные по незнанию и слабости ежесекундно миллионами мрут как мухи. Что же до смерти? Я вам ее не желаю, но как бы парадоксально это ни звучало, принятие смерти, своей скорой участи, лучшая основа для вашего выживания. Поэтому я хочу, чтобы, прежде чем мы двинулись дальше, вы приняли то, что сегодня вы можете умереть, и говорили себе это каждый день, пока это не станет частью вас, чтобы смерть не могла напугать вас. Выжить – половина дела, другая половина – научиться здесь жить. И поверьте, львиная доля выживших новичков, не принявших смерть в начале пути, начинают искать ее впоследствии. Может не сразу, но через время, таких находят либо в петле, либо в пасти стаи бегунов, либо на дне бутылки. Так же и для меня спасти вас – лишь полдела. Самое сложное – дать понимание, как остаться человеком. Марк ощутил в словах Горгона гораздо больше мудрости, чем способен был осознать, и потому решил запомнить их. Коли выживет, они могут ему пригодиться. Где в этом мире безопасно? Куда мы идем? Все ли тут, как ты, могут обращать в камень, как таким стать? Задал давно интересовавшие вопросы Марк. В стабах. Идем в ближайший. Нет, я единственный петрификатор, которого я знаю. Дар пробудится сам, и у всех он разный. Сейчас это тебе не поможет, а потому поговорим, как будет о чем, если доживем. Каким витамином ты меня подлечил, что башка на место встала? Есть другие? Вклинился в диалог юноша. Всякие есть, но вопрос не по делу. Сейчас вам надо знать только про спаран. И тут же достал его из кармана. Если не принимать, умрешь. Достать можно в затылочном наросте любого зараженного, научившегося бегать. Быстро распадается под действием ферментов, спиртов и кислот. Долго, в слюне, не подвержен гниению и естественной биодеградации, поэтому в правильных условиях может храниться вечно. Реакции на мерзопакостное происхождение спаранов не последовало, и Горгон удовлетворенно хмыкнул, после чего продолжил. Мы находимся в приграничье. Наверху постоянно перемещаются десятки тысяч зараженных высоких стадий развития и сотни тысяч мутантов человеческого типа. Если мы выберемся на поверхность, я сумею обратить несколько десятков в камень, после чего мой дар уйдет в откат и нас тут же задавит массой. Вы же сейчас едва сумеете одолеть новообращенную старушку. Именно поэтому весь наш путь будет проходить под землей. Я знаю маршруты, в случае преследования сумею закрыть проход, дав нам шанс на спасение. Следующий вопрос. Кого стоит опасаться? Спросил Марк. Всех. Зараженных, иммунных, внешников, атомитов, килдингов и много кого еще. Никому не верь, даже себе. Следи за потоком мыслей в голове. Есть дары, которые могут взять тебя под контроль, а ты и не заметишь. На этом закончим. Марк, собирай вещи. Оскар, тащи абсент и приведи себя в порядок. Слушай, а я что-то не помню, чтобы позволял тебе командовать. Мной никто распоряжаться права не имеет. Гаргон не отреагировал на слова и жестом подозвал Оскара к себе. Подойди ближе, умиротворенно добавил калека. Оскар уверенно шагнул вперед, а Гаргон поднес палец к его губам, призывая к молчанию. Когда Оскар уже хотел разразиться гневной тирадой, то понял, что его губы намертво склеились и не могут разжаться. Было больно и всех его усилий не хватало, чтобы открыть рот. У тебя сейчас нет права голоса. Либо делаешь, как я говорю, и выживаешь, либо остаешься здесь навсегда. Второй раз я повторять не буду. Гаргон смотрел Оскару прямо в глаза. Взгляд его был тяжелый, усталый и сподлобно свирепый. Молодой человек, не выдержав его даже секунды, опустил веки. Марк тем временем укомплектовал два найденных тут рюкзака. Он слышал всю беседу и потому, подойдя ближе, притворно спросил Гаргона. Пацана здесь оставляем, шумный он больно, мешать будет, подставит он нас всех. Гаргон принял задумчивый вид и кивнул, соглашаясь, что оставить сопляка, мысль дельная. Жаль, не удалось узнать, где он спрятал алкоголь. Глаза пацана округлились, и он тут же побежал к одному из ящиков, выудив бутылку, после чего протянул ее Гаргону и замычал, указав на свой рот. А чего это он мычит? Спросил Марк, обращая удивленный взор на Гаргона. Ювелирная петрификация. Спаял ему губы, чтоб не голосил. Потом, если выберемся, новые отрастут. Марк еще раз поразился тому, сколь разнообразно Гаргон использует свою способность. А что за дар ты применил тогда в пещере, что она стала мягкой? Инсоматоз, одна из ветвей развития дара, расходует гораздо больше энергии и позволяет обращать горные породы в биополимерный гель, что-то вроде холодца. Есть его можно, но вкус противный. Марк еще раз поблагодарил удачу за встречу с Гаргоном. Без обращения в гель стены пещеры, они бы не сумели выбраться из тумана, оставшись там навсегда. Пользуясь моментом, он тут же решил уточнить, что нам сулил туман. Мгновенную смерть. Говорят, старые иммунные и выживают, теряя разум. Хотя на своем веку я таких случаев не припомню. Оскар все это время внимательно слушал беседу. Хоть его характер и воспитание были скверными, он сумел оценить ситуацию и присмирел. Когда ему было страшно, он творил несусветные глупости, а особенно, когда был пьян. Про него всегда говорили, что он человек без тормозов, и парень это знал, а потому бурлящие в нем чувства толкали на скандал. Он пытался заставить всех уважать себя, бил кулаком в грудь. Правда, разомкнуть губы он не мог, и ему приходилось сидеть, пытаясь успокоиться. Последние безумные дни, когда люди жрали друг друга, и пришедшие за этим пьяное одиночество с раздираемой голову болью тоже наложили отпечаток на его нервы. Он боялся этих людей, боялся быть съеденным, боялся смерти. И тут его начало потряхивать мелкая дрожь, а из глаз покатились запоздалые горькие слезы. Гаргон, увидев это, чуть подобрел, но все так же сурово произнес. Ты не волнуйся, малец, Стикс благоволит новичкам и их спасителям. Поэтому с этих пор будем держаться вместе. Но только крепко заруби себе на носу. Теперь слушаешь меня и Марка. Скажу ложись, ты тут же ложишься. Скажу бежать, ты побежишь. Скажу мочиться в штаны, ты сделаешь это без промедлений. Понял меня? Оскар к тому моменту перестал плакать и кивнул. Учись у старших, не подводи и верну тебе голос, подытожил Гаргон. Оскар тяжело выдохнул и сел обратно на стул, а Гаргон продолжил. Сейчас пойдем по тоннелю до сибирской станции. Там кластер закончится, уперевшись в систему искусственных пещер каменоломен. Будет на то воля Стикса, проползем незамеченными. Бросив пару шариков, завязанных в капронке, в бутылку с абсентом, Горгон представил молодым людям самый быстрый способ принятия внутриспорового сока, названный живчиком. Преимуществом, по словам старожила, была скорость потребления сока, а недостатком – эффект алкоголя. Горгон его не любил из-за вкуса и лишней нагрузки на организм, и хотя всегда носил с собой, использовал вместо него живенцы, которые рассасывал как конфеты. После ряда приготовления их отряд выдвинулся вперед. В туннеле было темно и влажно. Водоотводы перестали работать, как только их отрезало от электричества, и несдержанная грунтовая жидкость заполнила тоннель. Ступни были погружены в промозглую воду, которая скрыла рельсы, но выше не поднималась. Ниоткуда ей было взяться. Вся грунтовая вода, что была на кластере за 3 дня с момента его появления в Стиксе, уже вытекла. Горгон предупредил, что видит в темноте не хуже кошки, а потому заметит заплутавшего мутанта до того, как тот учует их. Было тихо, лишь эхом звенела далекая капель, и стараясь не расплескивать воду, ступали 2 пары ног. Марк тащил Горгона на спине, подвязав его простынями из кабинета. Оскар все так же молча нес оба рюкзака с припасами. Много брать не стали, чтобы не потерять скорость при бегстве. Шли не торопясь, с выключенными фонарями. Спустя полчаса далеко впереди показалась станция. Ее освещал слабый резервный свет, и Горгон приказал всем остановиться. Там выход на поверхность иногда заваливает. Этот кластер прилетает из мира, где готовится к Олимпиаде. Строит высоченный монумент или башню. И когда в кластер врываются большие стаи зараженных, то частенько роняют ее. Видать, стоит под откосом, вот и падает на вход в метро. Уже несколько раз так было. Людей на станции бывает до 5000. Они обращаются, начинается резня, и в итоге через неделю остается 1 среднеразвитая стая. В воду не хотят лезть, брезгуют, вот и пытаются разобрать завал, чтобы выйти наружу. Скрыть нас никто не может, проскочить незамеченными будет трудно. Если какой-нибудь ползун начнет клокотать, то всех сразу оповестит о нашем присутствии. По желобу можем проплыть. Над водой будут только головы, и если аккуратно двигаться, то не услышат. Также шепотом предложил Марк. Может сработать. Но чтобы забраться в лаз каменоломни, нам все равно придется вставать в полный рост. Если стая побежит к нам, то пускай Оскар лезет первым, потом ты, и меня в конце подтянешь. Последнего, кто за нами поползет, я обращу в камень полностью, и он закроет лаз. Иного выбора у нас нет, так что будь что будет. Согласился Марк. «Ты все понял?» – спросил Горгон, глядя на Оскара. В темноте он различил кивок парня, и все приступили к действию. Шансы выжить у них были, потому как за время наблюдений зараженных на перроне сибирской станции замечено не было. Но перестраховка лишней не бывает. Марк спустил Горгона вниз и сам опустился в промораживающую до костей воду. Так же поступил и Оскар. И хотя он не мог высказать своего мнения, стук его зубов был красноречивее любых речей. Горгон плыл, или, вернее, перебирал руками по дну первый. Холод воды успокаивал его, а взгляд его острых глаз неотрывно следил за платформой. Внезапно Горгон остановился. Он долго вглядывался в какой-то мешок, полупогруженный в воду. Внезапно мешок начал двигаться, повернул голову, и когда Марк осознал, что это зараженный, тот вдруг замер с открытым ртом. Ни звука не вырвалось из его глотки. Голова безвольно упала на шею. В камень тот не обратился, но Марк понял, что это постарался Горгон. Может, превратил в камень только мозг, потом будет видно. Главное, что Марк понял, это то, что на перроне, действительно, есть зараженные, и усилил бдительность. Сердце его бешено колотилось, и, несмотря на ледяную воду, его бросило в жар. Горгон же призывно мотнул головой, и они поплыли дальше. Когда до отверстия каменоломни оставалось 2 метра, платформу огласил клёкот. Широкоплечий мутант увидел их и в несколько прыжков достиг края платформы. Огромным прыжком он сиганул к вкусным людям, но плюхнулся в воду бездыханной куклой. Весь его затылок покрывала каменная корка. Горгон снова выручил их, но со всех сторон стали слышны всклики и топот множества ног. На платформу один за другим выбегали перепачканные в крови бестии. Некоторые выглядели как крепкие мужчины и женщины, а некоторые были измененными. Их облик походил на Голиафа. Оплывшие бульдожьи морды, вечно текущие слюни, дюжие воловьи спины, рваная растянутая кожа, из-под которой выглядывала белая фасциальная ткань, отмирающие носовые хрящи и неумолимая алчность, голодная похоть в жутких черных глазах. Даже самые медленные из зараженных были быстрее любого виденного Марком человека. «Быстро в пещеру!» – заорал Горгон и Оскар, пропихнув рюкзаки в лаз, забрался внутрь. Марк видел, как зараженные падали один за другим, словно подкошенные. И в отличие от первой с Горгоном встречи, Горгон выщелкивал тварей по одному, а не обращал их всех одной волной. Видимо, последняя тратит всю силу разом. Марк видел, как огромные твари, способные порвать их одним ударом, валятся так же быстро, как и мелкие шустряки. Некоторые твари отвлекались от людей, понимая, что им ничего не светит, и принимались за павших собратьев, алчно поглядывая в сторону ускользающей добычи. «Наверное, смотрит на нас, и так им вкуснее есть мясо убитых сородичей», — пронеслась несвоевременная мысль в голове Марка, когда он уже заполз в узкий лаз каменоломни и подтягивал Горгона за собой. Через одежду он ощущал, как температура Горгона поднялась до 40 градусов. Он потел и не позволял себе лишиться чувств, а мутанты падали уже в нескольких метрах от них. Марк затянул рычащего Горгона за собой, и тут они услышали настоящий рев, заглушивший голоса десятков тварей, стекавшихся из метрополитена. Из тоннеля, откуда они пришли, вылетело стремительное тело. В тусклом свете Марк плохо различал очертания зверя, но он был намного больше Голиафа. Мутант явно шел по их следу и разозлился, когда увидел, что его добычу пытаются съесть более мелкие сородичи, а потому мощным прыжком снес столпившихся у прорехи в стене зараженных и просунул внутрь свою лапу. Он лишь немного не достал до Горгона. Благо Марк тащил его за собой, и он сам как мог помогал себе руками. Потолок был низок, и в нем едва бы поместились два человека. Воздух был спертым, и Марк чувствовал, как бешено колотится его сердце. Обливаясь потом, он полз, помогая Горгону. Монстр принялся легко откалывать известняковые глыбы, словно это был обыкновенный песок, пробираясь внутрь. Было видно, что эта игра доставляет ему такое же наслаждение, как коту, загнавшему семью мышей. Он рычал и все время засовывал лапы внутрь, расширяя тоннель. Подобравшись к Каскару, Марк учуял смердящий запах гнили и, приподняв голову, понял, что проход блокирует распухшее жирное тело мертвеца в рубашке работника метрополитена, застрявшего в узком проходе. Видимо, бедолага сразу залез в пещеру, когда увидел ее и там задохнулся, пытаясь протиснуться между узкими стенками. Матерясь, Марк крикнул Горгону, чтобы тот убил уже эту громадину, но бородач, переводя дух, отвечал, что всадил в чудовище всю свою силу, но не достиг тела. У гадины щит блокирует петрификацию. Урод гранатометный удар сдюжит, лишь поморщится. У всей элиты это врожденная сила. Черт, черт, черт, выругался Марк. Оскара же тошнило от вони в тоннеле, но залепленный рот мешал ему, и он, обливаясь потом и слезами, пытался отрезать губы друг от друга, давясь рвотой, чтобы не задохнуться. Марк понимал, что действовать надо быстро. Сотня килограмм разлагающейся плоти впереди и тысячи килограмм голодной плоти сзади стимулировали мозг работать в авральном режиме. Подтянув парня к себе, он выхватил у него нож и одним движением рассек юнцу спаянные губы, после чего его залило фонтаном концентрированной блевотины. Пообещав себе надавать по башке Горгону за его чрезмерную мудрость в отношении воспитания младшего поколения, Марк протиснул себя вперед, а Оскару крикнул, чтобы тот следил за тварью и дал Горгону живчика. Сам же принялся за отвратительную работу. Своим заточенным ножом он начал отрезать голову толстяка. Марк понимал, что от его действий зависит судьба всей команды. Жирный гной обливал руки, стекая под одежду, пробегал холодными жидкими струями по подмышкам и уходил вниз. Элитник позади продолжал раскопки, и потому Марк приложил все усилия, срезая последние мышцы. Из раздутой головы вытекло поразительно много жижи, а смрад был так непередаваем, что разъедал глаза. Вставив нож между позвонков, Марк с хрустом разломил шею толстяка, после чего перерезал последние сухожилия. Глядя на омерзительную черно-синюю голову, он на секунду застыл, пораженный дикостью происходящего. Но оклик Оскара заставил его прийти в себя. Он тут же передал голову юноше и приказал кинуть ее подальше в сторону твари, а сам принялся вырезать ребра. Целая волна из перегноя окатила все его тело, но Марк осточертело рвал и резал тушу, пока крупный кусок грудины не очутился в его руках. Это добро он также передал Оскару, а тот, снова выворачивая желудок, передал все приходящему в себя Горгону. Монстр расширял тоннели, судя по всему, не собирался отступать, порой жадно принюхиваясь к смердящим останкам и людям, измазанным ими, а потом расплывался в кровожадной улыбке, словно думал: «Притвориться мертвецами захотели, а я вас раскусил». учуял ваш запах сквозь вонь. Руки Марка дрожали от усталости, и несколько раз он резался об обломленные кости. Нож скрипел, отделяя хрящи от костей, но Марк чувствовал, что слабеет. «Смена!» — крикнул ему пришедший в себя Горгон. Марк благодарно улыбнулся и, убрав нож, двинулся назад, освобождая место для калеки. Горгон же, вытащив свой тесак, принялся рубить тушу так споро и резко, будто она была сделана из пластилина. Куски вздувшихся кишок и плоти так и летели назад, а Горгон, подобно дикой гиене, нашедшей мертвого бегемота, всем телом погрузился внутрь останков толстяка. Элитник же в этот момент добрался до выброшенной головы и, походя, слизнул ее шершавым фиолетовым языком. Недовольно заклокотав, он еще усерднее стал расковыривать свой лаз. Оскар сидел замерев, он боялся монстра и не мог пошевелить руками. Когда очередной ошметок плюхнулся ему на колени, он не отреагировал, сидел, уставившись на все ближе подбирающегося мутанта. «Пролезем!» — послышался голос Горгона, убравшего тесак в ножны и призывавшего всех следовать за ним. Марк растормошил Оскара, ударив его пару раз голенищем берца, и тот вытаращился на Марка, словно увидел его в первый раз. «Путь свободен, давай за мной, быстро, тварь рядом!» — крикнул Марк, и Оскар пополз вслед за изгвозданными в ошметках трупа людьми. Марк быстро прополз за Горгоном сквозь остатки тела толстяка, но тут за ним послышался сумасшедший крик. Это был Оскар. То ли монстр смог выбить свою руку из суставной сумки, то ли сделал что-то еще, но он сумел дотянуться до Оскара и взрезать тому ступню. Оскар не шевелился, вопя от раздираемой ногу боли, а Марк, применив всю свою гуттаперчивость, изогнулся, схватив того за волосы и потащил на себя. Оскар не замечал ничего, превратившись в сплошной вопль, а волосы у него были крепкие, из таких можно было вить канаты. В этот момент послышался глухой грохот и внезапная волна пыли забила нос, глаза и уши ползущих людей. Глава 11. Илуэру умбээнэн маарну амку эмтим. Живет в том лесу свирепый хумбаба, давай его вместе убьем мы с тобою. Эпоса Гильгамеши, таблица 2. Марк осознал, что это обвал, но на прочистку глаз от пыли не имелось времени. Он, жмуря веки и не разбирая дороги, продолжал тащить потерявшего сознание Оскара. Ему как умел, помогал Горгон, и так через пару минут они выбрались в более просторную пещеру, где при необходимости получилось бы встать в полный рост. Горгон протянул Марку флягу с водой, и тот споро промыл глаза. Бородач в это время сделал несколько больших глотков живца и полез обратно в лаз, из которого они пришли. Марк не знал, с какой целью, но доверился Горгону. Тот явно был в курсе, что делает. Ему же надо было осмотреть рану паренька. Включив налобный фонарь, он глянул на разорванный ботинок и вишневую лужу крови. «Свинозные шансы выше», — пронеслась мысль в его голове. Мужчина достал аптечку и принялся за дело. Облил руки живчиком, продел нить в кривую иглу, стянул ботинок и щедро плеснул в рану остатки алкоголя. Пара бинтов, вложенных в рассеченную стопу, тут же впитали горячую кровь. Марк убрал их, явив свету поразительно ровный 10-сантиметровый разрез. Затолкал в него дренаж из куска полиэтилена, по которому будет стекать гной, и принялся ушивать края. Оскар был смертельно бледен. На его юношеском лице проступили болезненные острые скулы. Марк накладывал шов так быстро, как мог, нещадно пронзая кожу, а кровь стремительно заливала трясущиеся руки. В это время Горгон достиг вырытого элитой тоннеля. Известняк был старый, подточен эрозией. Многовековые штреки, выкопанные шахтерами для строительства белокаменных церквей, не обрушились, а вот раскопок многометровой туши порода не выдержала. Однако обвалилась только часть вырытого бестии тоннеля, и Горгону открылся вид на полупогребенного элитника. «Сколько ж в тебе глистов!» Не веря своим глазам, шепнул себе под нос Горгон, заметив, что чудище не было раздавлено сотнями тонн белокаменной породы. Голова и левая лапа не попали под завал и понемногу освобождали тело. Оглушая пространство злобным клёкотом, тварь рвалась из коварной ловушки, отбрасывая известняковую лонь ковшеподобной лапищей. Элитник рычал и скрежетал зубами, видно, что ему было тяжело под весом пары танковых взводов. Старожил хорошо знал способности своего врага. Продвинутый экзоскелет с высокой структурной изотропностью обладал поразительной микроархитектурой волокон. Бедренная кость человека, способная выдержать вес автомобиля, и рядом не стоит с инженерными решениями паразита, меняющего под себя зараженных. Пластины элитника чрезвычайно прочные на изгиб, а потому дают высокую свободу подвижности во всех плоскостях, словно вторая кожа, Они выполняют множество побочных функций, играя важную роль в терморегуляции, передаче тактильных ощущений и ориентации в пространстве. Так, они помогают отводить лишнее тепло или, наоборот, скрыться из инфракрасного спектра. При движении пластины филигранно перекрывают уязвимые зоны, а также амортизируют нагрузки на тело. Не так, как панцирь насекомых, а скорее как чешуя панголина. Шея у элитника не видна, и потому кажется, что голова находится на уровне плеч, но при необходимости, он был способен развернуть ее чуть ли в полоборота. В такой момент чешуйки в области груди и шеи расходятся максимально далеко, обнажая толстый слой роговелого эпителия, достаточно плотного, чтобы остановить пули, но при этом достаточно иннервированного, чтобы монстр ощутил дискомфорт. Такое строение напоминало шейный кожух яичной змеи, способной заглотить огромное яйцо целиком. Поэтому шейные позвонки элитника были хоть и прочные, но подвижные. Многие элитники могли подвинуть шейный столб, если это помогало уменьшить входящий урон. Морда облачена в чешую, глаза имеют тройное веко, а при желании зараженного могут быть полностью накрыты массивной надбровной складкой. Носовые каналы расположены друг над другом и скрыты хитроумной броней. При близком рассмотрении в носогубной области можно заметить пару длинных и тонких просвета между чешуей. Верхний обонятельный канал устлан густым ресничатым слоем. Он является фильтром и позволяет чувствовать запахи. Нижняя, более широкая щель, служит исключительно для выдоха. Изнутри она выстлана роговелой коркой. Во время опасности и боя дыхание развитого монстра больше похоже на пылесос. Позволяет одновременно делать вдох и выдох. Однако при полусонном блуждании или скрытной засаде респираторный цикл нормализуется, становясь похожим на человеческий. Широкая пасть, в которую может пролезть теленок, состоит из нескольких подвижных костей, оснащена рядами бритвенно-острых зубов, часть которых, словно рыболовные крюки, загнута внутрь. И хотя челюсть элитника способна перекусить автомобиль, ее основная функция – удержание на весу и проталкивание. Глубоко утопленные в толстом челюстном хряще клыки служат в этом большой порукой. Элитник способен тащить в пасти вес, в несколько раз превышающий его собственный, даже если этот вес брыкается и пытается вырваться на свободу. Разрывать своих жертв развитому зараженному помогают когти и костяные наросты на тыльных сторонах лап, а мощные горловые и шейные мышцы помогают пропихивают в пищевод огромные куски плоти. Жевательные мускулы у элитников не играют особой роли. Ими обладают, как правило, неразвитые зараженные, и чем сильнее и больше становятся мутанты, тем удобнее им заглатывать тело целиком, а не отрывать по кусочку. По той же причине наборы зубов меняются на каждой стадии, и по ним можно почти всегда определить степень развития монстра. В пищеварительном цикле самую большую роль играют мышечные тяжи, закрепленные у сухожильных пластин по всем сторонам желудка. Поверхность этого пищеварительного отдела устлана наждачной радулой. Мускульная сила желудочных мышц твари столь велика, что может перетереть в порошок даже кусок легированной стали. После того, как пища перетерлась, она попадает во второй отдел желудка, где и распадается в море желудочного сока, столь едкого, что может потягаться с сильнейшим окислителем, питофторидом сурьмы. Паразит менял зараженных, словно вечно недовольный краснодеревщик. Он стремился делать их сильнее, быстрее, ловче, умнее, и его труд никогда не останавливался. И чем больше мутант бродил по полям и лесам Стикса, тем лучше он подстраивался под его законы, тем больше он уподоблялся этому миру, тем больше он мог поглотить и переварить провалившихся в этот мир несчастных душ. Горгон прекрасно понимал, что неимоверно рискует, оставаясь так близко к ходячему кошмару, и все его дары, улучшенное Стиксом тело и годы тренировок не спасут его от 3-4-летней марионетки спорового мешка. Однако на его стороне был опыт, и тот же опыт подсказывал Горгону, что щит твари неумолимо проседает каждую секунду, пока сдерживает завал из камней, и неудивительный экзоскелет, ни сила мышц не удержали бы той горы, которая постоянно давит на тварь. Только ее дар, ее силовое поле не позволяет сотням тонн раздавить упертую гадину. И Горгон ждал разрядки этого поля, ждал одновременно с восстановлением своего дара. Ему нужен был только один выстрел, только один малюсенький шанс, и победа будет в его руках. Петрификация не была полноценно боевым даром, но Горгон постоянно изучал свою способность, искал новые пути ее применения, обхода существующих ограничений, так же как он искал способы развития своих органов чувств, не просто оттачивая их, но, находя самые неочевидные применения. Способность дожидалась своего часа, и Горгон прикрыл глаза, сосредоточившись на звуках. Мелкие камешки падали на голову твари, и Горгон слушал их стук.